молодым беглецам было отказано в материальной помощи. Церковники ждали, что они быстро смогут сломить непокорных, но ждать им пришлось долго. Ванини и Джинокио не являлись с повинной головой. Они бедствовали, но смиряться не желали. Лишения не могли заставить их изменить своим убеждениям. У церкви оставалось в запасе еще одно верное средство, которое должно было подействовать безотказно. В ход пошли угрозы. Итальянцев предупредили, что если они не прекратят богохульство, они будут призваны к ответу. Перед Ванини и Джинокио открылась невеселая перспектива оказаться узниками англиканской церкви. Немало дней они провели под угрозой быть схваченными и брошенными в тюремные казематы. Еще совсем недавно им устраивали торжественную встречу, к ним обращались с лестными словами высшие духовные иерархи. Еще недавно они жили в мире прекрасных надежд на будущее, но эти надежды оказались иллюзией. Теперь Ванини и Джинокио могли воочию убедиться, что в разных церквах духовенство лишь меняет одежды, но не меняет своего отношения к свободомыслию. Круг замкнулся. В Италии Ванини и Джинокио поджидали папские инквизиторы. Щупальца инквизиции протянулись по всей Европе и могли схватить еретиков в любой стране, в которой сохраняла влияние католическая церковь. Здесь же, в Британии, они находились под неусыпным вниманием англиканских церковников. В январский день люди в темных плащах схватили Джулио Ванини. В закрытой карете его провезли по улицам Лондона. Он услышал, как лязгнули массивные запоры, заскрипели ворота, и понял, это Тауэр, мрачная крепость, где содержались государственные преступники. С этой минуты становился государственным преступником и он. Глава 5. 49 дней могут показаться вечностью, если не видеть света, если томиться в каменной одиночке, если изо дня в день идут допросы, задаются одни и те же вопросы, если видишь одни и те же ледяные лица ведущих следствие людей, которым суждено или помиловать тебя, или передать в руки палача. И каждый допрос начинается словами «Именем короля». Ванини ничего не отрицал. Смешно было отрицать то, что знали десятки людей, ведь свои мысли он не скрывал, свои взгляды открыто высказывал в лекциях и проповедях. Он был убежден в своей правоте. На допросах держался смело и независимо. Тревожили Джулио мысли о Джинокио. Он знал, что его друг тоже заключен в Тауэр, но за все это время ни разу не видел его. Держится ли он? Не сломила ли тюрьма его воли? Ванини опасался, что Джинокио не выдержит угроз. А они были постоянно в ходу у тюремщиков. Сам он не боялся их, а вот Джинокио, устоит ли он перед страхом смерти? Не проявит ли слабости? Но вот наступил конец допросам. В низком сводчатом зале вновь звучат слова «Именем короля», а вслед за ними короткое слово «Смерть». Англиканская церковь приговорила вольнодумцев Ванини и Джинокио, поднявших голос против основ христианской религии, к смертной казни. Слишком долгой была ночь после вынесения приговора. Ванини лежал с открытыми глазами. В темноте грезилось итальянское небо и море. Ему казалось, что он слышит шум прибоя, ощущает на лице соленые брызги от волн, разбивающихся о прибрежные камни. Неужели он больше никогда не ступит на родную землю, не увидит море? Неужели никогда не увидит итальянского солнца? Почему так коротка жизнь? Почему судьба отнимает ее тогда, когда он чувствует в себе силы еще так много сделать? Почему он должен расставаться с жизнью, только вступив в нее? Разве он совершил какое-нибудь преступление? Ведь единственной его виной было желание мыслить свободно, а не так, как того требовали другие. Неужели за это надо лишать жизни? О, если бы свершилось чудо, и перед ним раскрылись ворота Тауэра! Если бы он смог опять оказаться на свободе, тогда... Нет, и тогда он не стал бы жить по-другому. Он отстаивал бы право человека свободно думать, свободно говорить, изучать мир, искать истину. Настоящий мыслитель, настоящий ученый не может пренебречь истиной, даже если цена истины — жизнь. Свобода в ту ночь была для Ванини недосягаемой мечтой. Он не верил в чудеса,